«Верю в Господа моего и послушал святителя. Помнить надо, сестра, что сказано, послушание воли Господней возвеличит человеков. Смирение мое и полагаю в славу себе. А без веры и страстей своих смирения счастья быть не может, государыня-царевна. Не раз сказывали мне, велика слава и власть своей волей и душой, злобой и любовью владейте. Нет выше той власти. Памятовать о том, сестрица, всегда надо, тогда Господь и власть, и счастье на земле пошлет». Умолкнул Петр и смотрит, поняла ли Софья его слова, готова ли смириться, протянуть ему руку и примириться навсегда так же охотно, как он сам готов. Но на Софью слова брата произвели странное действие. Она несколько мгновений вглядывалась в брата, как будто в первый раз в жизни увидела его, слышала его голос. Слова о смирении, о подвиге, об уменье властвовать над собой, над своими страстями, конечно, это прямо говорится для нее, для Софьи. Не может не знать Петр, чего желает так пламенно и сильно душа сестры, и как он сумел оправдать свое возведение на трон. Воля Божья, конечно. О той же воле Божьей ей говорили сейчас и Хитрово, и дядя, но совсем в ином смысле. Но не в этом сила. Откуда у мальчика этот прожигающий душу властный и в то же время сострадательный взгляд? Как смеет он жалеть ее, Софью? Враждовать с ней он может, а жалеть не смеет. И резкое непоправимое слово готово было сорваться с губ царевны. Но она не выдержала открытого взгляда больших темных глаз брата, ничего не сказала, опустила голову и, резко повернувшись, вышла из покоя. На другой день рано утром Софья послала к патриарху, просила заглянуть к ней на короткое время для важного разговора. С неохотой пошел святитель наполовину царевен, он предвидел, о чем пойдет речь, тут уж нельзя будет уклониться от решительного ответа, как он обычно делал в важных случаях, угрожавших его высокому и властному положению. Отговориться нездоровьем нельзя, все равно придется столкнуться с царевной и со всей семьей Милославских сегодня же на похоронах Федора. И потому со своим постоянно ясным и кротким выражением лица, подавляя недовольство, двинулся внутренними переходами святитель в терем к царевне. Здесь он застал уже немало духовных владык, царевичей и бояр. «К тебе, прибегая, святой владыка, после первых приветствий сразу заговорила о деле Софья. Вести недобрые стали ко мне доходить, может, и ты о них известен, давно идут толки, а ныне и вовсе вслух заводят речи, любо иным по старому обычаю старшему бы брату на трон сесть, Ивану Алексеевичу, а не будет того, и мятежом грозят людишки безразумные, о царстве, о люде христианском сожалея, прибегаю к вам, не можно ли отменить, что постановили вечер, мир тем упрочите?» Говорит, волнуется царевна, видно, всю ночь не спала. До утра ходила по опочивальне и решила сделать последнюю попытку — миром, без крови, кончить последний спор между двумя родами — Нарышкиных и Милославских. Ее словно отравило наивное, бессознательное величие души, какое вчера проявил мальчик-брат. Ей как будто больно и стыдно стало перед самой собой, что не попыталась она так же открыто добиваться своего, как открыто предложил ей Петр дружбу и примирение. И, пользуясь тем, что с утра дворец снова переполнился важнейшими в царстве людьми, царевна, убедив и Милославского, и Хитрово, созвала бояр, пригласила патриарха и открыто дала понять, что междоусобица неизбежна, если только не будет посажен на трон царевич из рода Милославских. Молча бояре выслушали Софью, Иоаким обвел всех глазами и, убедясь, что никому не по душе желание Софьи, мягко проговорил: «От имени Господней и народным хотением, купно со властными духовными и бояры поставлен государь Петр Алексеевич на царство, и несть власти, коею не зринуть либо не звести можно государя того, милостью Божиею, нелюдским хотением царем наречен, так и прибудет, напрасно, государыня царевна, трудишь себя. Ин так твоя правда, владыка, соблазна не след заводить, о другом тогда прошу, не чести рода своего ради, жалея людей и землю, молю и заклинаю, постановите, пока не поздно, не было бы еще венчания царского, тебя молю, святейший отец, изволи наречие царевича Ивана купно с Петром в государе, да купно воссядут на престол всероссийский и вместе царствуют». С досадой поднялся с места патриарх, опасаясь, что такое предположение может быть принято боярами ради избежания грозящей распри, и торопливо он заговорил: «В суе тревожишь себя и нас, царевна. Сама знаешь, много началия зло есть для царства, «Един царь да будет у нас, яко Бог изволил!» Благословил царевну всех окружающих и вышел из покоя старец. Молча отдав поклон, разошлись и бояре, кроме Милославских, с друзьями. Совсем потемнело лицо у Софьи. «Не принимают мира, так стану воевать», — кусая губы, объявила громко царевна. И в тот же день показала, что первая не отступит ни на шаг. Закончились над телом Федора все обряды, какие полагались совершить во дворце. Гроб был поднят на плечи, и его в торжественном шествии понесли в Архангельский собор. За гробом, по строго установленному чину, мог следовать только наследник престола и вся мужская родня покойного государя. Но в этом выходе, кроме Петра, приняла участие и Наталья, так как царь был еще слишком молод. И мать его являлась, естественным образом, временной соправительницей по царству. В небольших, обтянутых черным сукном санях несли Наталью стольники ее. В других санях сидела окутанная траурной фатой юная вдова-царица Марфа. Старуха Нарышкина шла сзади с некоторыми важнейшими боярынями, с женами царевичей и князей. На красном крыльце шествие на короткое время остановилось. Стольники передали с рук на руки свою царственную ношу молодым дворянам, которые должны были донести сани до самого собора. Вдруг говор прошел по всем рядам похоронного шествия, и, как зыбь на воде, докатилось смущение до обеих цариц. Наталья оглянулась и не поверила глазам. Царевна Софья в траурном наряде в сопровождении 3-4 женщин показалась из дверей, выходящих на дворцовое крыльцо, вошла в ряды провожающих и, пользуясь тем, что все ей давали дорогу, быстро приближалась к главе шествия. Минуя обеих цариц, все духовенство, она шла прямо туда, где на плечах бояр колыхался гроб с останками Федора. Вся кровь кинулась в лицо Натальи. Ни одно негодование на дерзкую выходку волновало царицу. Ей стало до боли стыдно за Софью. Поступок царевны не имел себе примера. Это было такой же позорной выходкой, как если бы она, Наталья, полуодетая, явилась в мужское общество, да еще состоящее из чужих людей. Послать кого-нибудь остановить царевну? Но посланный от Натальи, конечно, не будет иметь успеха. Софья пойдет наперекор, устроит что-нибудь более нехорошее. Знаком подозвала Наталья свою мать, когда шествие остановилось на одном из поворотов. «Матушка, иди скорее, бей от меня челом царицы Марфи. Отрядила бы к Софьюшке кого? Ну, статочное ли дело? Видно, себя не помнит девушка. Вишь, что надумала, стыд-то какой! Сором и стыд головушки! На нас покор и позор, явно на очах всех бояр, на очах всего народа, плюет в лицо нам царевна. Вперед царицы матери, вперед вдовы царицы затесалась». Никто де так не любит усопшего, как сестрица девица. Да пешая глядит, царевна московская. Плечо в плечо с черным людом идет. Небывало, неслыханно. Ступай скорее, матушка, пусть в разум придет, коли не вовсе отняла его Господь, коли стыда хоть малость есть в глазах у девицы. Все пересказала царице Марфе старуха, что говорила ей дочь. Марфа сейчас же поручила боярине Прозоровской подойти к царевне, уговорить ее вернуться в терем. Степенно подошла боярыня к царевне, пошла с ней рядом и, наклоняясь к Софье, ласково, мягко передала все доводы, какие приводила Наталья, закончив просьбой скорее вернуться в терем. Но Софья тихо в ногу со всеми шла вперед, словно и не слыхала речей Прозоровской. Только время от времени сдержанные рыдания, глухие стоны вырывались у нее из-под фаты. И чем ближе к собору подвигалось шествие, тем громче, резче и жалобнее звучали эти вопли. Очевидно, сначала царевна опасалась, что ее силой принудят немедленно удалиться в терем. Но чем дальше от дворца, чем ближе к собору, где черно вокруг от толпы московского люду, тем сильнее крепла уверенность царевны, что не будет затеяно никакого столкновения на глазах народа. Прозоровская только покачала головой и поспешно вернулась к саням царицы Марфы. Вся дрожа от негодования, стыда и гнева, вышла Наталья из своих саней на паперть, где ее поджидали оба брата, Петр и Иван. «Видел, Петруша, что Софьюшка-то делает?» Задыхаясь, едва могла прошептать царица сыну. «Уж видел. Так-то уж зазорно. И глаза бы не глядели, ровно и не в себе, сестрица. Как мыслишь, матушка?» «Ну, того разбирать не стану. Идем простись скорее с усопшим государем-братом. Да во дворец вернемся. Невместно нам быть с тобой во храме, коля озорничает старшая сестра. На нас покоры пойдут. Идем же скорее». «Твоя воля, матушка». Как люди сказывали, до конца мне царю стоять тут пристало, пока усопшего погребут. А не приказываешь, родная, так я тебя послушаю. И вслед за матерью мальчик подошел к останкам брата, уже возложенным на возвышении среди храма. Слезы брызнули из глаз Петра, когда он с благоговением прикоснулся к оледенелым рукам и челу мертвеца своими горячими губами. Быстро отерев слезы, творя частое крестное знамение, сошел с возвышения Петр и, следуя за матерью, боковыми вратами покинул храм. Этот поспешный уход, нарушающий старый, веками установленный уклад, весь обиход церковной и дворцовой жизни, поразил окружающих не меньше, чем присутствие царевны девушки при гробе брата царя. И даже Иоаким как-то нервно, быстрее обыкновенного, докончил служение, как будто и он был выбит из равновесия тем, что произошло на его усталых от жизни глазах. Еще больше поразила всех царевна, когда гроб был опущен под своды склепа, и шествие в том же порядке двинулось обратно во дворец на поминальную трапезу. Искуснее любой наемной плакальщицы, вопленницы, проявляла свое безутешное горе царевна. Волоса выбивались прядами из-под головного убора, она ломала руки, хваталась за голову, горестно раскачивалась на ходу и громко, крикливо, с рыданиями и воплями причитала нараспев. «Государь ты наш батюшка, Федор Свет Алексеевич, и на кого ты нас, сирот, сестер своих, пооставил? Извели покойного брата государя лихие и злые люди, остались и мы теперь округлыми сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни родни какой верной да приязненной, нету никакого заступника, брата нашего Ивана на царство не выбрали, из чужого роду племени, ни от матушки нашей царь-государь. Помилосердуйте над нами, сиротами, люди добрые, весь народ московский. Коли в чем провинились мы пред вами, и братец Иван, и мы, сестры царевны, и род наш милославские, отпустите нас живых во чужие края к королям христианским, не дайте извести до корня род весь царский». На вопли царевны, на ее жалобы и мольбы о спасении, так громко и всенародно оглашенные почти над гробом брата, невольно стал откликаться весь окружающий народ. Люди прислушивались, качали головой, шептали друг другу слова, после которых сами пугливо озирались, словно опасались, не подслушивает ли кто из окружающей толпы. Все знали, что бояре повсюду рассылают своих шпыней. Шныряют те в народе и подводят под батаги и палки ни за что ни про что порой. Только и могла отвести свою душу Софья, пока шествие не достигло дворцовых ворот. Но здесь почти насильно ее взяли посланные Натальей боярыни и проводили в покое царевен. И в самой Софье наступил перелом. После недавнего исступления и такого резкого вызова решимость ослабела, отчаянная отвага исчерпала все почти душевные силы. Медленнее стала работать мысль, труднее воспринимала ощущение усталая женская душа. Зато другие союзники затеянного дела — работали вовсю, хотя не так напоказ, как Софья. Через день после похорон, в воскресенье 30 апреля, около полудня, большие толпы стрельцов разных знамен, а с ними и солдаты-бутырцы, появились в Кремле и прошли к самому Красному крыльцу. «Царя нам видеть надо», — решительно заявили незваные гости. В руках у передовых забелели челобитные. 17 человек выступило с просьбами из толпы тех 6-7 сот стрельцов и солдат, которые постепенно собрались перед золоченой решеткой заветного царского крыльца. В другое время сейчас бы появились иноземные пешие и конные роты, вызваны были бы рейтеры или иное войско, и смельчаков разогнали бы очень скоро. Но теперь не та пора. Пожалуй, и вызванные перейдут на сторону буянов, сольют с ними свои ряды, и только большой соблазн и урон будет для авторитета власти. Вот почему царь не заставил себя долго ждать, и вышел к челобитчикам в сопровождении начальников стрелецкого приказа, обоих долгоруких Ивана Языкова и приказного дьяка. Царица Наталья и дьяки отрока были тут же, как бы желая оградить его от всякой возможной опасности. Но личная опасность пока не угрожала Петру. Ударили в землю челом стрельцы, едва увидали ребенка царя, которому с полной охотой присягнули на верность всего 2 дня тому назад. «Здорово, верные стрельцы мои, Бог на помощь, ребята!» «С чем пришли, говорите? Слышно, челобитные у вас? И вы с ними, бутырские, как будто и ни одного полету птицы, а летаете стаей? Ну что там у вас? Я слушаю». Сказал Петр и ждет стоит, что дальше будет. Сверху с площадки недовольно ясно долетает до стрельцов, хотя и звонкий, но не особенно сильный голос отрока царя. Однако все поняли вопрос и как один человек заголосили. «Не казни, дай слово молвить». «Заступись, царь-государь, солнышко ты наше, светик ясный! Ишь, какой ласковый, не серчает!» «Тише вы, не галдите все! И не слыхать чай царю!» — окрикнул своих один из стрельцов постарше и постановитель в выборный пристав, держащий в руке челобитную, и, подойдя совсем близко к крыльцу, поднял бумагу над головой, громко объявя: «Челобитную приносим, вели принять, отец ты наш, солнышко красное». Воину-старику невольно при виде мальчика-государя вместо избитых обычаем величаний шли на язык более теплые и простые слова почти отеческой ласки. Эту ласку, это невольное расположение сейчас же почуял стоящий наверху Петр. И сразу исчезло неясное опасение, с которым он появился на крыльце, заражаемый, конечно, тем ощущением страха, какое отразилось на лицах окружающих царя при докладе, что его хотят видеть буйные, очевидно, нетрезвые озорные стрельцы. «Давайте мне сюды, вон боярин возьмет, разберу вас, велю разобрать. По правде вам все будет сделано, уж верьте вы мне». Так же просто тепло заговорил со стрельцами Петр, как и они обратились к царю. По знаку мальчика Апраксин сошел, принял все челобитные у стрельцов и у солдат Бутырского полка, которым командовал полковник Матвей Кравков. «А теперь с Богом по домам. Коли охота дадут вам почарки, выпейте за наше царское здоровье», — снова крикнул стрельцам Петр. Кивнул головой на их земные поклоны и вместе с боярами покинул красное крыльцо. Долгорукий и Языков заранее знали, что написано в жалобах, знали и то, что сегодня они будут поданы, но не имели возможности помешать этому, и уж наперед решили многое выполнить по просьбе стрельцов. Все-таки они уселись с царем и стали внимательно просматривать поданные листы, которые Петр вручил им тут же на крыльце. «Что за челобитие, чего просят? Сделать можно ли, как скажете, бояре?» — спросил царь, видя, что бояре успели прочитать челобитную. «Да что, государь? Старые дрожжи поднять горланы затеяли. Дела не новые, стародавние, позабытые, почитай. Ишь, сметили подлые смерды, что пора для них хороша. И завели свое. Обида висит полковников, недодачи ищут за много лет. Оно бы не след и начальников позорить. Так все и ранее велося. Они по-старому же дело вели. Да не та пора. Доведется и покарать для виду полковников, на кого челом били молодцы. С жиру бесятся стрельцы-собаки». Добро придет и на них череда. «Для виду покарать? Да можно ли, бояре? Нет уж, лучше не надо так. Виновен кто, с того и взыщите, как закон велит. А нет вины на человеке, как и покараешь его, можно ли, бояре?» И прямо своими живыми ясными глазами, как олицетворение совести, смотрит в глаза постарелым дельцам ребенок-государь. «Так-то так, свет-государь», — тепло заговорил старик Долгорукий. «Вина есть, как не быть. Без вины и те бы не пришли на начальников челом бить. Да вина вине рознь, и кара не одна за каждую вину. И теперь придется быть постороже. Не то, гляди, самочинную расправу учинят ратники. Хуже потерпеть доведется полковникам-господам. Вот о чем толк». «Так, разумею. А все же дай мне одну челобитную, боярин, сам погляжу, что в ней». И мальчик внимательно стал вчитываться в строки, неровно выведенные плохими чернилами на синеватой бумаге. «Да неужто ж все правда, что пишут стрельцы? И вы, бояре, знали, и не казнили воров-лихоимцев? Тати на большой дороге, коли грабят, казнят же их. А тут наших ратников полковники грабили, и кары не было им. Да как же, бояре? Да почему? Али неведомо было вам? Вон сколько этих воров тут написано». Петр стал пробегать по челобитным имена обвиняемых полковников. Все хорошо знакомые имена. Генерал-майор Бутырского полка Матвей Кравков, полковник Грибоедов, Полтев Иван Колобов, Карандеев, Титов, Григорий Дахтуров, Воробьин, Богомольный Матвей Вишняков, Глебов, Борисов, Нелидов, Щенин, Перхуров, Конищев, Танеев и иноземный полковник Конрад Кроме. Всех их видел не раз Петр, говорил со многими, знает, что это веселые, ласковые и бравые люди, которым окружающие и даже государи, главные бояре, относятся с уважением. А теперь на этих же людей, имеющих за собой не только мирную, но и боевую заслугу, возводятся обвинения в воровстве, в казнократстве, в бесчеловечном отношении к подчиненным. Это ошеломило Петра. Вызванный для принятия челобитной, он сразу столкнулся с таким печальным явлением, которое иначе и не дошло бы до мальчика-царя, а если б и дошло через приказы, то раньше бояре хорошо сумели бы подготовить Петра, по-своему истолковав челобитие». И вот в первые же дни своего вступления на трон силой роковой случайности мальчик узнал одну из самых опасных язв, которые разъедали строй всего московского государства — лихоимство, воровство, угнетение слабых сильными. Смотрит на бояр отрок-повелитель своими ясными глазами, в которых и недоумение, и уже загорается гнев. Неладно оно, что тебе в руки, государь, подали эти смутьяны челобитную свою. Вон как смутили душу юную, — мягко заговорил Языков. Тебе знать бы надо ранее, что святых да некорыстных людей куды как мало, а царству слуги нужны надежные, дело бы свое понимали, оно и в дому случается. Дворецкие воры, пьяница, да дело блюдет, порядки знает, всех холопов челядь домашнюю в руках держит, ровно в ежовой рукавице. Так хозяин и видит плутни дворецкого, бражни синье его, а ровно не видит. Другого возьмешь, пить тянуть не станет, так хуже будет. И порядок весь в дому вверх дном пойдет, так оно и по царству. Служат, ладно, те полковники, смелые все, дело свое знают. А что там не лады, какие у них со стрельцами домашние? Нам бы и знать не надо, и вам, государем, в то не мешаться бы. Да вот пришлось, зашатались стрельцы ради твоего малолетства, ради двухдневного на трон вступления. А еще скажу... Языков огляделся и стал говорить потише. Может, и люди такие есть, и очень велимочные, которым по душе стрелецкое шатанье да бунтарство. Они, может, всю бучу избили, да это погодя разобрать можно. Теперь и помыслим, как с челобитной быть. Уж ли холопий послушать, выдать им головой столько славных начальников, не выдержав, спросил Долгорукий. Уж ли не послушать, чтобы у них смелости прибыло самосуд учинить, как вон тут написано, спросил старика Языков. Наступило молчание. У Петра от усиленной работы мысли даже слезы проступили на глазах. Все, что он услышал, было ему понятно. Но в то же время не испорченная привычкой к власти, не затуманенная государственной мудростью душа не могла мириться с необходимостью закрывать глаза на преступления и пороки людские, отказывая порою в правосудии тем, кто нуждается в защите. Если бы ему еще сказали о всепрощении, о том, что и сами угнетатели, полковники, не виноваты в своем грехе, что они так выросли, так воспитались, если бы ему дали надежду, что зло можно исправить постепенно, просветив и господ, и рабов, причем последние не допустят даже до того, чтобы их смел кто-нибудь угнетать, это могло бы успокоить царя-отрока. Но ни Языков, ни Долгорукие, сами выросшие в расслевающей атмосфере насилия и лжи, не умели найти слов для ускорения смятенной детской чистой души. И, помолчав, робко, неуверенно задал мальчик новый вопрос. «Да если правы стрельцы, как же им не жалобиться? И наветов поди, они бы ничьих не послушали, не стали бы бунтовать, коли самим бы плохо не было, так я мыслю». С удивлением поглядел Языков на мальчика. «Вон оно что, государь! Ну и видать, что мало тебе дела московские стрелецкие ведомы. Живут они подлые, как, дай бог, всему люду хрещеному на Руси, сыты, пьяны от казны твоей царской. Земля им дана и всякое пособление, торгом богатеют, почитай все, кто не вовсе пропил душу дьяволу. Лодырничают, службу не несут, почитай, как иные ратники твои царские. Не то в сборных избах, каждый с семьей своей в своем дому живет, с детьми, с родителями. У редкого бывает, что своей челяди нет, старых да хворых на твой же государев кошт принимают, по обителям их кормят, поют. Повинностей городовых да посадских не несут, как прочие люди земские. Торгом да промыслом займаться могут бездонно, беспошлинно. Бывают тяжбы али сделки у них и промеж себя, и с иными людьми. Пошлины на том не дают твоей государевой, суды расправы дармовые для их. Бывает радость у вас у государей, им же милости да жалованье идет не в пример прочим. А кроме разбоя и татьбы, ведают стрельцы все дела свои по своим приказам. А знаешь ли, как другие ратные полки на Руси скаридно живут? Казна куды не богата, на черных людях и так тягло тяжелое лежит. Сами люди черные, ровно скоты, в грязи мрут. Повидаешь царство свое, тогда узнаешь. Где же им больше дать, собакам, стрельцам этим буйным, зажирелым? И жалеть ты их грех, вот дума моя какая. Кончил речь Языков, легче стало всем, и бояре, и сам Петр как будто нашли оправдание той несправедливости, которая творилась раньше и которую им пришлось продолжать теперь. «Да коли так, на что и стрельцы нам, государям?» Снова задал вдруг вопрос мальчик, очевидно, глубоко заинтересованный всем, что сказал Языков. «А ни на что, почитай. Ранее нужда в них была, пока солдатских да иноземных полков не было, а ныне и сами они поиспортились, обленились, да и войско иное у нас завелось, вот по примеру зарубежных царств. Посылали стрельцов на войну, и недавно, слышь, так сам знаешь, посрамили себя бабьи ратники. Не с поляками, не с турками, али с казаками астраханскими им воевать, а со свиньями да с курами, али со своим братом-землеробом, коли дреколья нету мужика в руке. и надо бы их разогнать, да сразу опасно. Они тоже так легко куска жирного не упустят. Скажут, все одно помирать не в бою, так с голоду, и совсем забунтуют. Хлопот тогда наделают и... А помаленьку почнем сокращать. Разошлем по окраинам, али куда иначе, на их место добрые войска и рати заведем, вот и не станет смутьянов этих. Так, слышь, боярин, может и не след карать полковников тех, на кого они челом бьют, опять нерешительно задал вопрос Петр. И не след бы, а надо, вишь, обнаглели. Засилье взяли, в сей час, ироды, говорю ж тебе, Петр Алексеевич, государь ты мой милый, мутят их люди сильные, поди и деньгами наделяют. Ну, да не время об этом. Как ни крути, а не миновать тех начальников им головой выдавать. На разбойный суд и расправу обычай, слышь, таков. Ох, не надо, бояре, коли стрельцы людишки подлые, и суд станут не по правде творить, и кару дадут не по вине. Не надо давать, слышь, Максимыч, тебя прошу, князь Юрий Алексеевич, не придумаю я, не знаю по государству, как что надо. Сам не скажешь ли, жалко мне этих, особливо Кравкова, да Немчина Кромы. Я их видел, знаю, какие молодцы, как быть, бояре? — Да одно и есть, — отозвался старик Долгорукий, — отца патриарха просить. Как полковников под караул возьмем, послать бы к стрельцам из духовенства людей повиднее. Просили бы те окаянных, пусть не своим судом судят. Здесь, в твоих государских приказах, в разряде стрелецком суд дадим. Все лучше, ничем на ихнем сходе оголтелом. Там осколанчой станут кидать людей, на куски рвать станут, кто им не по нраву пришел. Видали мы расправу стрелецкую. — Да неужто? — всплеснув с ужасом руками, спросил Петр. — Такое творится? А что же вы, бояре, как не закажете? — Эх, царенька, дитё ты, так и спрашивать с тебя нечего, поживешь — узнаешь. Поди, сунься к им. Ни одного было, что и полковников они своих с круга палками гнали в три шеи. Одно на них и есть — пищали полевые навести, перебить половину, другая половина повиниться.